Глава 48. Перед тем, как уйти из студии, Сьюзен позвонила к себе в приемную. Она знала, что пациентка, назначенная на час дня, скорее всего, не придет. Линда, 40-летняя составительница рекламных текстов, была вынуждена усыпить своего домашнего любимца, золотого ретривера, и впала в депрессию, тяжело переживая потерю. Они провели всего 2 сеанса, но за это время Сьюзен успела выяснить, что истинной причиной горя Линды является не потеря любимого пса, а недавняя смерть приемной матери, с которой Линда была разлучена. Ее предчувствие насчет Линды полностью оправдалось. Она отменила сеанс. Она сказала, что ей предстоит провести срочную встречу на работе, объяснила Дженнет. «Может, да, а может и нет», — подумала Сьюзен и мысленно пометила для себя, что позже надо будет обязательно позвонить Линде. «Еще сообщение есть?» — спросила она. «Только одно. Миссис Клаузен просит перезвонить ей в любое время после 3. Ах да, на столе вас ждет роскошный букет цветов». «Букет цветов? Кто их послал?» «Карточка в запечатанном конверте». «Я, конечно, не стала его открывать», — ответила Дженнет голоском примерной ученицы. «Я уверена, что это личное послание». Сьюзен подняла глаза к потолку. Дженнет — превосходная секретарша во всех отношениях, но откуда у нее эта навязчивая страсть к разглагольствованиям и морализаторству по любому поводу? «Пожалуйста, откройте сейчас же и прочтите мне». Дженнет отлучилась на минутку и тут же снова взяла трубку. «Я же говорила, что это личное, доктор!» Она начала читать. «Спасибо за прекрасный вечер. С нетерпением жду субботы. Подпись Алекс». У Сьюзен вдруг улучшилось настроение. «Очень мило с его стороны», — сказала она, стараясь никак не выдать своих чувств голосом. «Дженнет, поскольку у меня нет пациентов до 2 часов, я, пожалуй, отлучусь по делу». Через минуту Сьюзен была уже на улице и подзывала такси. Она решила для начала поговорить с полицейским офицером, отвечающим за расследование инцидента с Кэролин Уэллс. Теперь, когда не осталось сомнений в том, что именно Кэролин звонила в понедельник и представилась Карен, ей необходимо было знать, придала ли полиция какое-то значение версии пожилой женщины. Кто-то толкнул Кэролин Уэллс под колеса. В заметке, которую она прочитала этим утром в «Таймс», говорилось, что расследование несчастного случая с Кэролин и дело об убийстве Хильды Джонсон ведет 19-й полицейский участок. Вот с этого места и можно было начать искать ответы на вопросы. Несмотря на показания очевидца Оливера Бейкера, утверждавшего, что Кэролин Уэллс потеряла равновесие и упала, капитан полиции Том Ши все еще не был удовлетворен. Принимая во внимание заявление Хильды Джонсон о том, что она видела, как миссис Уэллс кто-то толкнул, он не мог поверить, что смерть старухи стала случайным совпадением, результатом беспричинного насилия. Все сводилось к нескольким элементарным вопросам. Как злоумышленник проник в здание? Как он пробрался в квартиру Хильды? И, наконец, почему именно в ее квартиру и только в ее квартиру? С тех пор, как было обнаружено тело, бригада детективов успела опросить всех без исключения жильцов дома. В здании было всего 12 этажей и по 4 квартиры на каждом этаже, поэтому задание оказалось не слишком трудным. Большинство жильцов, как и Хильда, были людьми пожилыми, старожилами. Все они в один голос утверждали, что не впускали в дом никаких доставщиков и вообще никого вечером в прошлый понедельник. Те, кто сам входил или выходил из здания в тот же вечер, показали под присягой, что не видели слоняющихся поблизости подозрительных незнакомцев и никому не позволили войти в вестибюль, когда сами открывали дверь подъезда ключом. Оставалось единственное предположение. Хильда Джонсон сама кого-то впустила в дом, а потом и в квартиру, решил Ши. Значит, она думала, что может доверять этому человеку. Хорошо зная Хильду, а за годы работы в участке он основательно ее изучил, Ши не мог себе представить, кто бы это мог быть. «Ну почему меня не было на дежурстве в понедельник после обеда?» — бесконечно спрашивал он себя, сетуя на судьбу. Это был его выходной, и он повез свою жену Джоан в Коннектикут, где их дочь училась на первом курсе в колледже Фэйрфилд. Только вернувшись домой в тот вечер и включив 11-часовые новости, Том узнал о несчастном случае и услышал заявление Хильды. «Если бы я ей тогда позвонил...» Эта мысль буквально грызла его. «Если бы она не ответила, я бы сразу заподозрил неладное. А если бы я поговорил с ней, у меня сейчас было бы описание человека, который толкнул Кэролин Уэллс, чтобы она попала под машину». Было всего без четверти час, а Том уже чувствовал себя совершенно разбитым. Даже тело ломило от угрызений совести. Он был уверен, что смерти Хильды можно было избежать. И теперь он вернулся к исходной точке не только в расследовании ее убийства, но и в том, что вполне могло оказаться попыткой еще одного убийства. Он 27 лет работал полицейским, с тех пор, как ему исполнился 21 год, и за все это время ни разу не испытывал подобного разочарования. Зазвонил телефон, прервав бесплодный процесс самобичевания. Дежурный сержант доложил, что некая доктор Сьюзен Чандлер хочет поговорить с ним о деле Кэролин Уэллс. «Я ее приму», — торопливо ответил Ши, надеясь увидеть еще одного свидетеля происшествия. Через полминуты он и Сьюзен Чандлер с выжидательным интересом смотрели друг на друга через стол. Сьюзен сразу понравился мужчина, сидевший напротив, худощавый, с резкими чертами лица и настороженным выражением умных темно-карих глаз. Его длинные нервные пальцы выбивали бесшумную дробь на крышке стола. Понимая, что этот полицейский не из тех, кто тянет время, она сразу перешла к делу. «Капитан, я должна вернуться на работу к двум. Вы не хуже меня знаете, каково движение в Нью-Йорке. Я 40 минут добиралась сюда от угла Бродвея и 41-й улицы, поэтому постараюсь быть краткой». Она быстро рассказала о себе, с улыбкой заметив, как при упоминании о том, что она психолог, на лице капитана Ши появилось легкое неодобрение, которое сменилось товарищеским уважением, когда она сказала, что в течение 2 лет работала заместителем окружного прокурора. «Мой интерес к Кэролин Уэллс заключается в следующем. Я уверена, что она позвонила в мою передачу в понедельник утром и сообщила чрезвычайно важные сведения, возможно, способные пролить свет на судьбу Регины Клаузен, пропавшей без вести несколько лет назад. Мы договорились, что миссис Уэллс придет ко мне, однако она так и не пришла. Позже, по свидетельству одного из очевидцев, ее умышленно толкнули под машину на парк-авеню. Я должна узнать, имеется ли связь между тем, что с ней произошло, будем пока называть это несчастным случаем, и ее звонком в передачу. Она подалась вперед, увидев вспыхнувший в его глазах азартный интерес. Оливер Бейкер утверждал, что адрес на конверте, который несла Кэролин Уэллс, был напечатан крупным шрифтом, и что он даже разглядел слово «доктор» на верхней строчке. Похоже, доктор Сьюзен Чандлер навела его на след. Возможно, даже на связь между заявлением Хильды Джонсон о том, что Кэролин Уэллс столкнули, и убийством самой Хильды. «Вы не получали плотного коричневого конверта от нее?» — спросил Ши. «Вчера ничего подобного в почте не было. Сегодняшней почты я еще не видела. А что?» «И Хильда Джонсон, и еще один свидетель видели, что Кэролин Уэллс несла под мышкой конверт, причем второй свидетель утверждает, что конверт был адресован какому-то доктору. Вы ждали от нее какого-то послания?» «Нет, но она могла передумать насчет личной встречи и послать по почте фотографию и кольцо, которое обещала отдать. Послушайте запись ее звонка». Когда запись кончилась, Сьюзен взглянула на капитана Ши и заметила напряженное внимание на его лице. «Вы уверены, что это была именно Кэролин Уэллс?» — властно спросил он. «Абсолютно уверена», — ответила Сьюзен. «Вы психолог, доктор Чандлер. Можно ли утверждать, что эта женщина боится своего мужа?» «Я бы сказала, что она нервничает, не зная, а может быть, слишком хорошо зная, какова будет реакция мужа на ее рассказ». Капитан Ши схватил телефонную трубку и отдал краткий приказ. «Проверьте в архиве, не было ли жалобы на Джастина Уэллса. Скорее всего, по бытовому поводу. Около 2 лет назад». Он повернулся к ней. «Доктор Чандлер, спасибо за визит. Если я получу то, чего жду...» — его прервал телефонный звонок. Он взял трубку, послушал, кивнул и, положив трубку, вновь обратился к Сьюзен. «Так я и думал. То, что вы рассказали, помогло мне вспомнить, что 2 года назад Кэролин Уэллс подала жалобу на Джастина Уэллса, но позже забрала ее. В своей жалобе она утверждала, что муж в приступе ревности угрожал убить ее. Как вы думаете, Уэллс мог узнать, что она звонила вам?» Сьюзен понимала, что говорить нужно правду и только правду. Он не только узнал о звонке. Он сам позвонил на радио в понедельник после обеда и затребовал запись разговора. Затем, когда я сама позвонила ему вчера вечером и предложила доставить ее лично, он заявил, что ничего не заказывал. Я попыталась передать ему запись сегодня утром на работе, но он отказался меня принять. «Доктор Чандлер, не могу даже выразить, как я вам благодарен за эти сведения. Вынужден вас просить оставить у меня эту запись». Сьюзен поднялась со стула. «Конечно, у меня есть студийная запись. Но, капитан Ши, на самом деле я хотела просить вас проверить, есть ли связь между мужчиной, с которым Кэролин Уэллс познакомилась в круизе, и исчезновением Регины Клаузен. Среди вещей Регины Клаузен было найдено кольцо с надписью «Ты мне принадлежишь». Она собиралась рассказать ему о звонках от Тиффани из Йонкерса, о том, что в Гринвич-Виллидже есть мастерская или магазин, где кто-то продает или даже изготавливает такие кольца, но Ши перебил ее. «Доктор Чандлер, документально установлено, что Джастин Уэллс – патологический ревнивец. Ваша запись свидетельствует о том, что жена его боится. Могу с уверенностью предположить, что она ничего ему не сказала о своем корабельном романе. Смею предположить, что когда Уэллс узнал о ее звонке на радио, он окончательно рехнулся. Я хочу поговорить с ним. Хочу спросить, где он был между 4:30 и 5:30 в понедельник. Хочу знать, кто и что именно рассказал ему о звонке жены в вашу программу. Сьюзен понимала, что капитан Ши говорит разумные вещи. Она бросила взгляд на часы. Пора возвращаться на работу. Но что-то было не так. Внутреннее чутье подсказывало, что даже если Джастин Уэллс в приступе безумной ревности действительно толкнул жену под колеса автофургона, все равно существует связь между человеком, с которым Кэролин познакомилась на корабле, и исчезновением Регины Клаузен. Покидая полицейский участок, она решила, что есть одно связующее звено, которое она может проследить сама — Тиффани. В конце концов, у нее есть телефон, и она знает, где Тиффани работает — в лучшем итальянском ресторане в Йонкерсе.